Я могу понять, как недовольство. Я звоню Виктору. Ну, это мы. Мы это почему отвечаем? Да, забыла спросить, звонил какой-то Альфа-банк, а как мне отвечать? Не устраивает, вешайте трубку свободно. Виктор, это вы или нет? Вы мы ответила. Это не ответ. Да идите в жопу. Ольга Викторовна. Аргумент был, да? Что? Я не с вами разговариваю. Давайте мурчите по скрипту, либо бросайте трубку. Я еще раз повторяю. Ольга Викторовна, это вы или нет? Тупица, мы. Мы это кто? Кого вы спрашиваете? Разговор приобрел цикличный характер. Неконструктивный диалог. Каким образом? Вербальным. За счет того, что вы в силу своего скудоумия повторяете постоянно одни и те же вопросы, а других ответов у меня на них не появляется. Именно поэтому у нас цикличный характер приобрел разговор. Но вы, к сожалению, в силу своей тупости и скудоумия не понимаете, что значит цикличный характер. Поэтому для дебилов я повторю. Это значит, что мы говорим об одном и том же, повторяя его снова и снова. Занавес. Аплодисментов не надо, цветы и деньги в машину. В этом отношении. Но я звоню Ольге Викторовне. Знаете, поздравляю. Конечно. Очень хорошо знаю. А вы не знаете, по какой причине не решается вопрос? Какой вопрос? Договорных отношений. Каких? Каких? Я вообще не в курсе. Что там за отношения? Нерешенные вопросы. Какие вопросы? Передать информацию для нее. Я не могу передавать информацию сама для себя. Я же не дурочка, в отличие от некоторых, которые прикидываются. Ёптель, правда? Серьезно, прикиньте. Да? Вот это номер. В этом отношении вы должны отвечать, вы или нет. Потому как ваш... В жопу вы идете со своими советами, что мне отвечать. Я не должна никому ничего совершенно. Особенно с таким, как вы. Угу. Ольга Викторовна, банк выставил требование на возврат суммы в размере 10 000. Повыпендривалась. Сколько она выпендривалась? 2-3 минуты. Вот эту херабру устраивала. Вы не вы, скажите да, не да. Потом все-таки смирилась и понесла свою вот эту адскую машину идиотизма и скриптогонства. Продолжайте, мне очень интересно, я вас внимательно слушаю. Вы не останавливайтесь, главное, чтобы мы на максимальной скорости прошли вот этот вот этап, когда вы тарахтите ненужную, бесполезную для меня информацию. Смелее. Вы закончили? Нет, я не закончу никогда. Вы закончили? Не закончу никогда, тупица. Почему повторять надо два раза, а? Ну что за... Вот где вас взяли? У вас задержки были в развитии в детстве, а? Почему вы повторяете по два раза постоянно? Вам необходимо до 20. Нет, вы подождите, стоп. Я человек толерантный и добрый. Если у вас есть справка, то значит вы об этом скажите мне. И я пойму, что нужно с пониманием относиться. Грешно смеяться над больными людьми. Если справки нету, то тогда это стыд и позор. Тогда мы будем палками вас по улице гонять и заставлять книжки читать, чтобы вы умнели наконец-то. Это вы сейчас его закончите. Бросьте трубку, потому что вы поняли, что вас сейчас опустили головешечкой в чан с говном, поболтали там немножко, вы нахлебались, сейчас вытянули на минуточку, и снова вас будут скоро погружать. Поэтому терпите, работка у вас такая. Так вот. Для начала вам необходимо начать замечательного учебника под названием «Букварь». Слышали о таком? Вот сначала... Бомбит? А такая кисонька с начала разговора. Да. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам ответит сотрудник отдела. Алло, здравствуйте. Я слушаю. Звонок поступает вам с банка Тинькофф. Меня зовут Дмитрий Сергеевич Верин. Татьяна Викторовна, касательно задолженности звоним. Фамилию забыли сказать. Юрин Дмитрий Сергеевич. Угу. Слышно меня? Да. Звоним по поводу задолженности. То есть достаточно длительный период времени оплата не поступала от вас. Это с чем было связано? Зачем мне это с вами обсуждать? Ну, а как вы хотите ситуацию с банком решить? Мы звоним вам, чтобы договориться, возможно, на оплату. Перестаньте говорить «мы» во множественном числе. Вас же немного, вы же один. Я звоню вам правильно. По правилам русского языка нужно говорить. Угу. Угу. Хорошо? Хорошо. Я звоню вам от лица банка, представляю интересы банка, поэтому мы звоним. Нет, поэтому вы будете говорить «я звоню», иначе я вас не понимаю, вы не по-русски говорите. Угу. Угу. Хорошо, Татьяна Викторовна, как ситуацию с задолженностью вы будете решать в дальнейшем с банком? Не вижу смысла обсуждать это с вами. Угу. Ну, а с кем вы хотите это обсуждать? Ну, с сотрудниками банка я уже убедилась, что никакого смысла это обсуждать нет, потому что два раза в неделю мне звонят, задают одни и те же вопросы, слышат ответы, но тем не менее звонят и следующие и снова задают все те же самые вопросы. А смысл мне повторять то же самое, если вам, в принципе, я, насколько я понимаю, фиолетово, чего я вам там отвечаю? Ну, я вижу, что у нас все данные фиксируются, мы задаем вопрос для того, чтобы у вас повторно... Я задаю вопрос, правильно говорить. Что ж вы, мы это, Татьяна, мне кажется, что вы когда говорите «мы», мне кажется, что это вы и ваши блохи. Ну кто мы? Понял, Татьяна Викторовна. Ну, вы корректно общаетесь. Я корректно общаюсь, вполне. Время уже переходит постепенно. Да мне все равно, что вам кажется. Можете перекреститься трижды, если вам полегчает и перестанет казаться. Понял вас, Татьяна Викторовна. Угу, чуненько. Хорошо, ну в дальнейшем, как вы планируете ситуацию с банком решать? Вот вы обижаетесь, что с вами как-то не так разговаривают, а вы сами ведете себя очень глупо, потому что я уже дважды сказала, смысл какой мне отвечать, если послезавтра позвонит мне следующий, точно такой же, как и вы, и будет задавать все те же самые вопросы, и будет говорить ровно все то же самое, что и вы, один в один. Действия по возврату просроченной задолженности будут продолжаться. Нет, мы не будем ни о чем договариваться. У вас какие полномочия есть, чтобы мы могли с вами договариваться? Ну, я представляю интересы банка. Вопрос какой я вам задала? Невозможно, что мы можем... Какие полномочия у меня есть? Конечно. Решать ваши вопросы? Какие четко? Какие полномочия? Что за размытая формулировка «решать мои вопросы»? У вас в должностной инструкции так и написано? Решать вопросы? Но мы звоним с целью помочь решить вопрос. Вы и ваши блохи, да, все-таки? Я понял, Татьяна Викторовна. То есть вы как-то не намерены, да, сейчас обсуждать. Полномочия у вас какие? Вы можете ответить на простой вопрос? То, значит, какие полномочия? Я вам звоню с отдела взыскания. Какие у вас полномочия? Вы знаете, что такое полномочия? Конечно, знаю, что такое. Вот какие у вас на вашем рабочем месте в отношении меня есть полномочия? Я не спрашиваю в принципе, я спрашиваю, там, может, вы там заведуете еще хозчастью, туалетную бумагу закупаете. Это меня не касается. В отношении меня какие у вас есть полномочия? Истребовать сумму задолженности, которая у вас... Истребовать. Ну, а как мы можем договариваться, если ваши полномочия заключаются в том, чтобы истребовать? Вы можете, имеете право, у вас есть разрешение от вашего руководителя только требовать. Ну, требуйте, но договариваться мы не будем, потому что у вас нет полномочий договариваться. Зачем вы предлагаете то, что, собственно, не имеете права по вашей должностной инструкции делать? Выше головы своей прыгаете. Я понял, Татьяна Викторовна. Хорошо, в этом случае я вас вынужден уведомить, что откладывая платеж, вы ситуацию усугубляете. Угу. Ну давайте, вы скрипт решили почитать, да? А, вы все? Ну все, пока. Какой смысл с вами общаться? Все, пока, хватит, закройте рот и вешайте трубку, пока. Татьяна Викторовна. Ну вы же попрощались, ну что ж такое, зацепило. Ну бывает, не мои проблемы. Трубку бросаем быстренько. Вам всего доброго. Не желаю вам того же. Не желаю. Всего доброго. А я вам не желаю. Счастливого пути нахрен. Пока.